Техника ПВО. Принять, воспроизвести, отпустить. Изначально технику применил Живорад Славинский. Олег Матвеев сделал ее более простой и эффективной. Ее можно использовать в работе с любыми негативными переживаниями и эмоциями. Она позволяет выйти из застревания в негативных эмоциях и быстро снять стресс. Суть техники в том, что наше подсознание не различает реальность и фантазию. Мы визуализируем страхи и негативные переживания. Мы представляем, как происходит то, что нам очень не хочется, погружаемся в неприятные образы. В результате многократного повторения негативное переживание растворяется, и мы успокаиваемся. Сразу меняется гормональный фон. Нагрузка на сосуды и сердце снижается. В воображении мы позволяем себе то, что не можем позволить себе в реальности. Например, когда мы работаем с агрессией, злостью, ненавистью, можем представлять что угодно, ни в чем себя не ограничивая. Психика получает расслабление. Уровень стресса уже не такой высокий, а человек обходится без внешних проявлений агрессии, которые могут сильно навредить. Шаг первый. Когда появилось сильное негативное переживание, необходимо это переживание назвать. Например, «я чувствую злость на маму». Это очень важный пункт — назвать переживание. Далее кладем правую руку на середину груди и произносим мысленно или вслух фразу «даже когда я чувствую то-то и то-то, я полностью люблю и принимаю себя, свое тело и свое личное пространство. Даже когда я чувствую то-то и то-то». Делаем глубокий вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Шаг второй. Правую руку опускаем. Соединяем на левой руке указательный и большой пальцы. Мысленно представляем, как мы злимся на маму, например. Весь процесс от начала до конца. Подробно наблюдаем, что мы чувствуем при этом. Как реагирует тело. Мысленно погружаемся в этот процесс как можно глубже и сильнее. Усиливаем свои ощущения по возможности. Через 20-30 секунд делаем глубокий медленный вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Шаг третий. Соединяем указательный палец на правой руке и большой. Возвращаемся в момент здесь и сейчас. Направляем внимание на пространство вокруг и на свое тело. Сканируем 20-30 секунд. Шаг четвертый. Соединяем средний палец на левой руке и большой. Повторяем мысленно негативное переживание. Весь процесс от начала до конца. Что мы чувствуем при этом? Как реагирует тело? Погружаемся как можно глубже и сильнее. Усиливаем свои ощущения. Через 20-30 секунд делаем глубокий вдох на 5 счетов и глубокий выдох на 7 счетов. Шаг пятый. Соединяем средний палец на правой руке и большой. Возвращаемся в момент здесь и сейчас, направляем внимание на пространство вокруг и на свое тело. Сканируем 20-30 секунд. Далее работаем поочередно с безымянным пальцем и мизинцем на правой и левой руке. Оцениваем результат. Идеальный конечный результат — полное сглаживание, растворение негативного переживания. Наступает долгожданное спокойствие.